Во всяком случае, именно про эту кнопку я собирался его спросить. И он меня именно что перебил. «Вы спрашиваете, что было дальше?» Я не спрашивал, а ему совсем не хотелось продолжать. «Дальше все очень просто и слишком точно, как по нотам. Нет, я не сразу в нее влюбился. Я не солдат, чтобы влюбиться в фотокарточку. К тому же я уже был влюблен. И я усмехнулся над собой той усмешкой юности, которой она освобождается от смущения, что кто-нибудь мог заметить ее неловкость. Никто не заметил. И, стряхнув наваждение, как не относящееся к моей прекрасной, упругой жизни, а потому и не бывшая, я засунул облака в конспект и поспешил туда, куда и направлялся с самого начала. Только слишком заблаговременно вышел на свидание, отчего я оказался на этой проклятой скамейке. Поспешил к моей Дике. Она была Эвридика. Это я ее так звал. Нет, она не была еще моей. Вам кажется, что слишком много Греции? Так у нее и впрямь отец был грек, хотя она его и не помнила, как и родину, всю жизнь прожив с матерью в Париже, как и я не помнил ни отца, ни своей Польши. Теперь мы оба были сомнительные англичане, это нас роднило. Мы учились на одном факультете, она раньше, я позже. Она была меня младше, но сильно обогнала в науке, пока я пробовал свои силы в поэзии, и теперь она меня по истории поэзии же натаскивала, чтобы я переполз с курса на курс. Ей нравилось меня учить. А мне нравилось у нее плохо учиться. Наука наша развивалась медленно, мы уже целовались. О, у нас тогда было очень много времени. И теперь, через полвека, не нуждаясь ни в чем, кроме покоя, я полагаю, что счастье все-таки есть и бывает, потому что оно таки было. Было это бесконечное время за конспектами в комнатке Эвридики. Оно не начиналось, и оно не кончалось, оно было. Оно жило в этой квартире, как пригревшаяся кошка, и никуда не собиралось уходить. Я и впрямь недолюбливал озерную школу, помню, над ней мы бились особенно долго, ни у кого не было слаще губ. Если бы мы тогда знали, как нам это нравилось, она снимала самую маленькую квартиру, какую я когда-либо видел. Верите ли, она была вдвое меньше этой моей конуры. Квартирка была рядом со школой, в которой я учился, и мне уже казалось, что мы выросли вместе». И мы вспоминали с ней школьные игры, крестики-нолики, морской и воздушный бой, и заигрывались в них за полночь. «Спать, спать!» — кричал ее любимый попугай Жако. «Как он-то здесь оказался?» — удивлялся я. «Как он здесь поместился?» Комнатка была вся завалена книгами, непостижимой для меня учености, и сувенирами, немыслимыми по наивности. И они все время сыпались. Я бросался их подбирать, она меня отстраняла, потому что я, мол, все перепутаю. Мы ползали на коленях, собирая, а ползать-то было негде. Между столом и диваном совершенно не было места, чтобы вдвоем ползать. Мы упирались лбами. Так нам и пришлось впервые поцеловаться. Вановский совсем растрогался, неловко мне стало ощущать свою молодость, свежесть вчерашних поцелуев на своих губах, глядя на его детский восторг. «Книжность и нежность», — лепетал он. О, это был самый очаровательный синий чулок, который когда-либо существовал. Впрочем, синий она не любила. Она любила все красное. Вольные кофты, длинные юбки, бусы, браслеты. Дома она надевала их даже на ноги. Я ползал и собирал с пола книги, от одних названий которых у меня сводило скулы, и я любил их в закрытом, правда, виде. Я собирал эти обрушения вперемешку с кастаньетами, лаптями, африканскими масками, коробочками из-под чая, поздравительными ни о чем открытками, которые она любила получать со всего света, бесконечными ее фотографиями, которыми она очень дорожила, потому что полагала себя фотогеничной, видимо, считая, что на них она лучше, чем на самом деле. Но как она заблуждалась!